отбиться ото льда. Гонда с тревогой выходила на берег и следила, не начала ли убывать вода. Нет, нет, она еще прибывает. Сегодня она еще выше затопила берег, чем накануне. Гонда поднималась на холм и смотрела оттуда, как река и озеро сливались в одно огромное море. Весна соединяла то, что было в разлуке весь год. Заливные луга, затопленные половодьем, стали продолжением озера и реки и были местом их слияния. Больше не было рыбного озера и отдельной от него реки. Было одно широкое безбрежное море Ку-Пе-О-Су. Над ним летали чайки, плавали стаи лебедей. Сама лебединая мать Курумба умывала в воде свои белоснежные крылья. Как-то вечером вернулся Уоми и весело крикнул: «Ну, вода стала сохнуть!» У Гунды упало сердце. Она встала и ушла, чтобы посмотреть, не ошибся ли Уоми. Нет, он не ошибся. Вода отступала, и большой камень, который еще утром был затоплен, теперь выглянул из воды и завтра выйдет совсем на берег. В эту ночь щеки Гунды были мокрые от слез. Уоми уедет, шептала она. Кругом спят, никто ее не услышит. Вдруг чья-то рука обвела ее шею. Это была Куня. С тех пор, как Пижму выгнал Куню, дом Гунды стал для нее своим. Когда Пижму увезли в каменную щель, родные звали ее назад. Старик остался в подземелье колдуньи. Он отослал сыновей, и вот уже больше месяца о нем не было ни слуху, ни духу. Кунью водили иногда братья и сестры обедать, но вечером она все-таки возвращалась и укладывалась спать рядом с Гундой. Гунда заменила ей мать. Гунда ласково провела рукой по ее лицу. Оно горело и было так же мокро, как ее собственное. Обе женщины обнялись и уснули. Им не нужно было ни о чем спрашивать друг друга. Они плакали об одном и том же. Отъезд. На заре Гунда стала деятельная и бодрая, как всегда. Во всех домах Ку-Пе-О-Су раздували огонь, и над кровлями уже поднимались серые струйки дыма. Женщины готовили прощальный обед. Когда стали спускать лодки, весь поселок вышел провожать отъезжающих. Девушки утирали слезы, старики давали последние советы. Ребятишки суетились и бегали вокруг домов. Даже карапузы, насосавшись молока из материнских грудей, выползали из домов и смотрели на лодки круглыми глазами. Наконец карась скомандовал: «Садись!» Он влез в свою огромную новую лодку и оттолкнулся шестом от берега. Раздалось глухое бормотание бубна, и Ходжа затянул песню. Вслед за карасем стали отчаливать и другие лодки. Уоми искал глазами мать, чтобы последний раз обнять ее перед отъездом, но Гунды нигде не было. «Скорее, скорее!» — торопили его товарищи. Уоми еще раз огляделся во все стороны и только тут заметил легкий челнок, в котором сидели мать, Кунья и Ная. «Мать!» — радостно крикнул Уоми. «Проводим немного. Переночуем с вами одну ночь». Водяной караван растянулся. Речная струя помогала ему. С берега громко кричали. С передней лодки все тише и тише доносился глухой рокот бубна и певучий говор певца Ходжи. На другое утро население каменной щели было разбужено голосами, доносившимися с реки. Из шалашей и подземельев вылезли женщины и дети и побежали к реке. Мужчины захватили луки и стрелы и тоже пошли за ними. Длинная вереница долбленок выходила из-за крутого выступа берега. Челны быстро шли по течению. «Что за люди?» — спрашивали друг друга жители каменной щели. Пижму с Урхату не спеша спускались к реке. Урхату прикрыл глаза широкой, как